свидетелями. Мне доводилось попадать в комнаты, где нельзя было не ненавидеть друг друга, потому что все предметы по долгой привычке источали ненависть, воспринятую некогда, вмешиваясь тем самым от имени прошлого, известного им одним, в нынешнюю жизнь новых обитателей. Сейчас, когда возраст мой подсказывает мне, что настала пора вытянуть сеть, я нахожу в ней прежде всего не мои собственные воспоминания, но воспоминания других людей, многих из которых уже нет в живых. Я принимаю их как нечто свое, привычное, как свои привычные тени. Но заглядывая еще глубже, различаю мифологию, предшествующую моему пробуждению, предшествующую моему сознанию. То, чем я могла стать в жизни, уходит корнями в эти предания, для меня доисторические. Дети не судят то, что их непосредственно окружает, что их окружало всегда. Нередко удивляются, и напрасно, сообщническому молчанию ребятишек, которых мучают родители. Но причина здесь в том, что они не осознают исключительности своего положения. Поэтому и не жалуются. Их, напротив, удивляет, когда они встречаются с детьми, не столь несчастными, как они сами. Потому-то их палачи и стараются избежать каких-либо возможностей сравнивания. Вот и я в 10 лет ничуть не удивлялась причудливости той планетарной системы, солнцем которой была Маргарет. Почтительно листая альбом семейных фотографий, я ни разу не задалась вопросом, кто же был начисто отсутствующим отцом этих детей с улицы Франклина. Я, очевидно, приняла как нечто само собой разумеющееся, что бабушки замуж не выходят, что они никогда и не бывают замужними. Я, должно быть, думала, что во времена для меня невообразимые, когда моя бабушка была молодой, еще вовсе не придумали замужество. Путая времена и эпохи, я не могла не утвердиться в этом убеждении, читая свою любимую графиню де Сегюр, ибо и эта бабушка описывала мир детей, воспитываемых исключительно женщинами. Госпожа де Флервиль, госпожа де Росбур в силу власти, данной им от Бога, принимали все решения самостоятельно, точно так же, как и моя бабушка. Постоялым двором ангела-хранителя, как недалек он был от аристократических замков, также повелевали две женщины, без мужей, а я сама. Разве не проводила я весь день в обществе мамы, если только не шла на урок Маргарет? Эпизодические появления отца вечером, в воскресенье, казались мне чем-то отдаленным, и следует признать это как бы второстепенным. Когда он сердился, заставляя маму плакать, мне хотелось, чтобы он исчез на краю света, наподобие забавных морских офицеров графини де Сегюр, исчезавших в океане и отправлявшихся на 10 или 20 лет на какой-нибудь остров обучать татуированных дикарей тонкостям нашей цивилизации. Я не только легко обходилась без своего неведомого деда, но и моя тогдашняя логика нисколько даже не восставала против этого странного отсутствия. Мне ничего не было известно об условиях, необходимых, чтобы произвести на свет человека или животное. Маргарет, прародительница-одиночка, представлялась одной из тех очевидностей, которые не возбуждают вопросов. И разве пастор по четвергам не говорил нам на уроках закона Божьего, что земля и вода, небесное светило, мужчина и женщина обязаны своим существованием плодотворящему замыслу одной единственной воли? Порожденная Богом, по его образу и подобию, Маргарет скромно проявила себя, присовокупив к чудесам творения двух моих дядей, двух моих теток и моего отца. Тут не было никакого чуда, и мне не приходилось тревожиться о практических обстоятельствах этого благоговейного подражания. Поэтому я ничуть не удивлялась ни семейной истории, которую знала, не догадываясь, что я ее знаю, ни ее невосполнимым пробелом. С удивлением, с неведомым дотоле чувством странности, я встретилась много позже, когда, оторвавшись от того, во что верила, окончательно отдалившись от того,